пора просить мне заграничный паспорт. А может, они в самом деле хотят от меня того, к чему звал когда-то Достоевский? «Смирись, гордый человек!» Отбросил газету и выпрямился во весь рост. От стола подошел к окну. Затронутым затейливым узором оконным стеклом мертвой громадой стояла Пушкинская церковь. Здесь поэт венчался и начинал новую жизнь, чтобы в конце концов погибнуть от пули. Как просто даже гениальному человеку попасть в сети клеветы, интриг, доносов и обмана и не найти сил, чтобы выбраться к истине. А ведь достаточно было Пушкину сделать всего-навсего в последний год жизни один верный шаг — все бросить, и Петербург, и двор, и толпу друзей-недругов, и поселиться где-либо на свободе, хотя бы в своем любимом Михайловском, как сеть интриг, клеветы и злобы распалась бы сама собой». Раз, и нет ее липкой, обволакивающей паутины, и ты свободен. А ведь душа поэта рвалась, и он, наверное, кожей ощущая приближающуюся гибель, хотел лишь одного. Иные лучшие мне дорогие права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь одному. Служить и угождать для власти, для ливрея, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиленья, вот счастье, вот права. Через какое-то время Горький нашел на своем столе новенькую, еще пахнущую типографией, коленкором и клеем, с хрустящими плотными страницами книгу. «Бесы» стояло поверх обложки. Лицо разгладилось от морщин, засияло радостью, как бывало всегда, когда держал в руках только что вышедший из печати экземпляр. Перелистал страницы, удовлетворенно хмыкнул, проведя пальцем по отпечатанной жирно цифре тиража 5300 экземпляров. Не так, чтобы очень, но, наверное, достаточно. Хорошо. Выходит, не их моя правда взяла, значит, можно бороться. И, если надо, истину без трепета говорить. Но как бы он ужаснулся, если бы узнал, что тираж так и не был отпечатан. Лишь отдельные экземпляры числом в несколько десятков были вручены самому высокому партийному и государственному чиновничеству. И один экземпляр ему, обманутому. Так начинался для него 1935 год, а впереди лежал и следующий, последний, самый черный, самый тяжелый год в его и так непростой судьбе. Но он, как всякий смертный, не зная еще своего жизненного, людского предела, все-таки верил, что идет сам и ведет за собой человечество лишь к радостным, счастливым и светлым целям. И потому светлым праздником он хотел видеть и состоявшийся летом 35-го визит к нему из Франции Ромена Ролана. Глава 31. Июнь-июль 1935 года. Москва. Горки. Они стояли, взявшись за руки, и пытливо всматривались в лицо друг друга. Оба были высокими, но Ролан все-таки пониже, узкоплечий, со впалой грудью, бледное с желтизной лицо с подстриженными усиками, болезненно, печальное выражение глаз, слабый голос. Белые пряди редких волос, точно серебристый нимб, обрамляли лысеющий череп. «Облик святого великомученика, сошедшего с древней иконы», — подумал о нем Горький. Это определение, вдруг пришедшее в голову, подчеркивалось и одеждой. Что-то похожее на пастушеский плащ или сутану опускалось с плеч гостя. белый высокий воротник